пассионарный надлом в Германии. В 1517 году Мартин Лютер прибил к дверям церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, по которым он считал себя несогласным с католической церковью. Если бы в наше время, в 20 веке, кто-нибудь прибил бы тезис к дверям где-нибудь в Лондоне: «Я не согласен с английской конституцией и постановлением парламента», ему сказали бы: «Ну и иди домой», этим все кончилось бы. Но это было средневековье, страшная эпоха. Все заинтересовались: как так? Этот монах не согласен с тем, во что мы, весь христианский мир, веруем? Давайте разберем, какие у него доводы, устроим диспут. Он имеет право выслушать возражения. И устроили. И кто председательствовал на этом диспуте? Император Карл V Габсбург, во владениях которого не заходило солнце. Он был императором Германии, правителем Нидерландов. Это был его наследственный домен. Еще было у него испанское королевство, испанские владения в Америке, Филиппины, Неаполитанское королевство, Милан в Ломбардии. И он был председателем на этом диспуте. Рядом с ним сидел папский легат, богослов, который должен был спорить с наглым монахом. По правую сторону от представителей духовной и светской власти находились магнаты Германской империи и послы из соседних католических государств. По левую сторону духовные лица. Привели Лютера и говорят: «Спорь, отстаивай свои тезисы». Он смешался. Карл посмотрел на него и сказал: «Я думал, это человек, а он дрянь. Ну ладно, завтра приведите его к отречению и отпустите. Чего с ним разговаривать?» А Лютер за ночь-то передумал все. И когда его на следующий день привели отрекаться, он сказал: «Я здесь стою и не могу иначе». И пошел крыть доводами очень вескими. Половину собрания переубедил. Лютера решили арестовать. Такое в те времена случалось. Герцог Саксонский успел его спасти, дал ему всадников, конвой, увез в один из своих замков и там спрятал. Идеи Лютера пошли по всей Европе, а сам он сидел тихонько и переводил Библию, чтобы занять свободное время, которого у него теперь было много. Отсюда пошел раскол суперэтнического поля от Вормского эдикта 1521 года. Карл V, 1500-1558 годы, 6 мая 1521 года издал в Вормсе эдикт о провозглашении Лютера еретиком, но не был поддержан князьями, рыцарством и городами. Лютер публично сжег папскую буллу с требованием отречения от своего учения и в письме к одному из своих друзей с Палатину объявил папу Льва X антихристом. Хрестоматия. Москва, 1950 год, том 3, страницы 111-112. Надо отметить, что формула отлучения от церкви, возникшая в XIII веке и постоянно употреблявшаяся в XVI-XVIII веках, содержит повод для такого обвинения. «Взываю к тебе, сатана, со всеми посланниками, да не примут они покоя, пока не доведут этого грешника до вечного стыда, пока не погубит его вода или веревка. Предписываю тебе, сатана, со всеми твоими посланниками, чтобы, как я гашу теперь эти светильники, так ты погасил свет его очей». Там же страница 213. Трудно дать в руки врагов папства более веский аргумент о союзе папы с дьяволом. Следовательно, дело, очевидно, не в том, что Лютер говорил. Подавляющая часть европейцев была безграмотна, у тех, кто был грамотен, тоже было не очень много времени, чтобы читать и изучать все эти принципы, взвешивать аргументы, сравнивать, что правильнее, следовать преданию или писанию. Для этого писание надо было хорошо знать, а оно толстое, да еще на латинском языке, трудно читать. как надо понимать пресуществление во время мессы или предопределение, какое учение о спасении правильнее. Господи, да некогда. Но тем не менее, вся Европа разделилась на протестантов и католиков, потому что каждый, толком не зная, за что он, точно знал, против кого он. А кроме того, все без исключения, от Северной Норвегии до Южной Испании, все были недовольны и не удовлетворены той системой католической средневековой мысли, которая была прилажена для эпохи подъема, то есть хорошо работала при акматической фазе.